Ярослав молча сошел с плиты и сел на краешек кресла. Мысленно он попросил Шарика сделать так, чтобы он не волновался и был спокойным. Сет сидел напротив и что-то высматривал на лице Ярослава. «Я смотрю, ты наладил контакт с симбиантом. Откуда я знаю?» Сет усмехнулся. «Ты забываешь, сколько мне лет. Даже без магии при контроле твоих эмоций симбиантом я все равно достаточно легко тебя читаю. Так как это происходит с трудом, я делаю вывод, что симбиант тебе помогает. Просто он еще неопытен. Я же тебе говорил, его надо учить. Кстати, забыл сказать, его надо назвать, желательно каким-нибудь значимым именем, чтобы потом не было стыдно перед другими магами. При этом имя, если ты его дал, надо повторять и обращаться с его помощью к симбианту в первые сутки хотя бы несколько десятков раз. Потом оно закрепляется, и сменить его можно, но трудно. Нужен целый ритуал». Ярослав дисциплинированно поднял руку. «Тебе чего, Хуман? Я, как бы, уже дал ему имя. И все время, пока висел в стазисе, общался. Так что, я общаюсь с ним уже больше суток, а назвал я его Шарик. Ты общался с симбиантом в стазисе? Это любопытно. Значит, связь более плотная, чем я думал. Надо загнать тебя перед отбытием на диагностику и сравнить с теми данными, что я получил при привязке. Это даже... Стоп, как ты его назвал? Шарик, так ведь на твоей планете называют собак, правда? Ты...» Сет пару секунд сдерживался, но потом заржал, как он это любил, весело и заразительно. Даже Ярослав улыбнулся. «Ты просто эпический балбес. Это же надо, духа фамильера, сделанного из части его духа, назвать собачьей кличкой. Ну, ты даешь. Хотя, ты знаешь, существует теория, что на духов-хранителей имена влияют сильнее, чем на разумных. Как бы программируют характер. Собаки ведь преданные и верные. Может, короче, посмотрим. Но все равно, ты балбес. Теперь обсудим то, что я хотел тебе предложить. Есть одна планета в нашей сети, Закира. На местных языках это значит мать. Официально она была в красном списке, но в связи с особыми обстоятельствами режим был, как на оранжевом списке. Непонятно, там была очень мощная цивилизация магов. Они стали подбираться к уровню перехода. Это уровень, когда наиболее мощные маги становятся богами. У них уже было несколько десятков младших архимагистров и несколько сотен старших гранд-магистров. Это такая мощь, что ты не можешь себе представить. Один старший гранд-магистр может стереть все живое с континента. В какой-то момент начались разногласия между двумя крупными империями. Потом они переросли в войну. Сильные маги не вмешивались, понимая последствия, но все остальные стали применять все, что могли. Война втянула в противостояние сильных магов. Парочка сильных магов успела свалить с планеты прежде, чем мы запечатали порталы, а остальные, короче, все умерли, и цивилизация откатилась на тысячи лет назад. Из трех материков, более-менее целым остался один, Зерон. Второй, Агаст, настолько загажен магическими эманациями, что его приходится заселять заново, отвоевывая у местной агрессивной фауны землю по кусочку, правда, получая очень сильные биологические ингредиенты. Из-за этого у них очень продвинулась алхимия и лечение в разных видах. В освоении новых земель участвуют все три самых крупных государства оставшегося материка. Третий материк, Пандора, отдан на откуп всем авантюристам планеты. Такой своеобразный жупел, потому что война между государствами запрещена. В случае войны одного государства против другого все три империи уничтожат оба государства. И такое уже было, как сообщают агенты, а так как мелких государств несколько десятков, то нужен выход. Империи не воюют, потому что существует у всех трех империй оружие последнего шанса. Это ритуалы, которые уничтожат жизнь на всей планете. Конечно, империи влияют на мелкие государства, но войны не допускают. Слишком велик страх последней войны, о ней еще свежа память. Так, мелкие конфликты, передел финансовых потоков, воровство магических технологий. Из-за напряженности между тремя империями приходится соблюдать кучу правил. Поэтому создана международная компания, которая следит за разграблением третьего материка и имеет дольку малую в 90%, делящуюся между тремя крупными империями. А так как малым государствам ничего не достается, то они под видом частников засылают команды, и тоже получают кусочек богатств, так как 7% уходит той стране, под чьим флагом выступала команда искателей. Но основная цель не золото и драгоценности, а знания. На Пандоре были самые сильные государства прошлого и там же теперь самый высокий магический фон, к Куча аномалий и все артефакты, сохранившиеся знания почти двух десятков очень продвинутых государств и школ. Да, в каждом государстве была своя школа, с упором на одну из стихий или на особое обучение. Короче, не так важно, что было, главное в том, что местные нашли способы очень быстро развивать своих последователей магически. Вот эти знания тебе и мне интересны. Тебе осталось попасть в один из университетов, расположенных в трех крупнейших империях. Обучение там 6 лет. После третьего курса все проходят летнюю практику на третьем материке. Зимнюю проходят на втором материке. Поступишь, а там разузнаешь то, что мне нужно. Я могу спросить. Ярослава потряхивала от злости, но голос его был спокоен, холоден и вежлив. Спрашивай, Хуман. Бога Сета веселили терзания юного варвара. 3 вопроса. Зачем мне это? Зачем вам это? И разве нельзя меня отправить на планету из желтого, зеленого, голубого списка? Ярик старался быть лаконичным и безэмоциональным. Тебе и мне, во-первых, я так хочу, во-вторых, магическая наука там откатилась сильно, и ты не подвергнешься высшим арканам и алхимии, значит, если выживешь, параметры будут идеальными, в-третьих, там тебя не смогут найти мои враги. Ну, там еще хорошее обучение основам, а мне интересны методы обучения местных. Правда, у них другая градация, но до старшего ученика они тебя дотянут. Если у тебя получится, тогда переведу тебя на планету зеленого или голубого списка, под крыло одного из наших агентов. А если не получится, останешься там навсегда, и я ничего не нарушу. Прибыл с красного списка, ушел на красный список. Идеально. А если я не хочу учиться? Ярослав тихо злился, но говорил спокойно. Встань, варвар. Сет отпил из бокала своей зеленой бурды, а Ярик даже не понял, как очутился возле плиты. Нет, встань на плиту. Встал? Хорошо. Сет тоже встал и подошел к плите. Взмах рукой, и вокруг плиты появилось поле. Когда я говорил о высших арканах, я имел в виду как магию простую, так и божественную. Ты решил, что на тебя я не буду воздействовать, чтобы не испортить эксперимент, ведь так? Варвар, ты дикарь, я бог для тебя. Меня интересует только то, что нужно мне, и, естественно, я могу на тебя воздействовать. Знаешь почему? Потому что я умнее и опытнее тебя в 1000 раз. Я буду тебя лечить. А как воспринимает твоя пассивная защита лечение? Сугубо положительно. С чего начнем? Думаю, с очищения организма от глупости и самомнения. Сет опять что-то быстро каркнул. Было похоже на экстренное очищение от токсинов. А потом началось. Вы когда-нибудь блевали, гадили и ссались одновременно? При этом еще чихали с соплями и плакали? У Ярослава лилось из всех дырок. При этом он совершенно не контролировал свое состояние. Ярик попытался позвал Шарика, но не получилось сосредоточиться хоть на чем-то. Никогда в жизни ему не было так стыдно и унизительно. В следующий миг все закончилось. Он опять был на плите, в позе эмбриона, но почему-то в абсолютно чистой форме, а сволочь Сет сидел за столиком и пил теперь какую-то оранжевую бурду. Даже сил пожелать ему подавиться не было. Ярослав лежал и приходил в себя еще 5 минут, потом сел. «Иди, присядь, Хуман». После того, как Ярослав дополз до кресла, Сет продолжил. «Я могу тебя заставить подписать магический контракт, и ты станешь моим рабом. Могу сделать тебя учеником и при помощи боли выдрессировать на первые пару ступеней, а потом убить 1000 способов. Могу заставить делать все, что мне придет в голову, еще 1000 способов. Просто за счет опыта, силы и знаний. Если ты этого не понимаешь, то ты слишком туп, чтобы жить. Значит, я пересчитаю свой эксперимент в других условиях. Да, я потрачу на это на 100-200 лет больше, но что это для меня? Ты просто удачный экземпляр, даже не домашняя зверушка, хотя и тех я меняю. Ты почему-то до сих пор считаешь богов такими же, как вы, хуманы, с вашими эмоциями, привязанностями, понятиями. Мы – другие, у нас другое все. Метаболизм, продолжительность жизни, энергетический каркас, мораль и привязанности. Любой бог – эгоист. Почему? Потому что в нем одном заключена целая вселенная. Причем не гипотетически, а практически. Я вожусь с тобой из любопытства и потому, что ты можешь принести мне пользу. Но я тебя не уговариваю, а приказываю. Еще очень нескоро ты станешь мне интересен как собеседник. Не понимаешь? Когда ты разговариваешь с малявкой, ты можешь умиляться, можешь вспоминать себя таким, но дальше ты развернешься и пойдешь решать свои проблемы, забыв малявку. Только у вас, хуманов, пытаются вырастить какую-то смену, детей и так далее. Боги живут вечно. Ну, для вас, вечно. Осознай, зачем мне дети? Наследники? Глупость. Если понадобится, я выращу себе наследника, но пока я даже не могу представить себе такую ситуацию. Смерть, если окончательная, то какая мне разница, что будет потом? Если не окончательная, что чаще всего и бывает, то вернусь, отомщу, а потом заберу свое. Не смогу, сделаю все новое или заработаю по новой. Это, если коротко. Вообще наша философия жизни достаточно сложна, но зачем она простому хуману? Ладно, мы отвлеклись. Тебе надо попасть в любой университет в одной из империй материка Зерна. Ученичества у тебя нет, поэтому срок не ограничен. Через 5, а потом через 10 лет, случится мощный выброс магической энергии из тебя. Это сработает как антенна твой скелет. Так я и узнаю, как ты развиваешься, чего достиг и не умерли. Местные не должны найти моих закладок, но все же старайся не попасть на алтарь. Жрецы такие затейники и скрытники. Выбросы будут замаскированы под инициацией. Для того, чтобы ты старался, я объясню тебе. Если ты пройдешь больше 3 ступеней за 10 лет, я тебя выдерну и отправлю на планету из магического списка, причем с хорошей легендой, деньгами и поддержкой. Благо, там, на магических планетах, все намного проще. А для того, чтобы ты не выпендривался, объясняю, что я могу тебя найти везде. Сам за тобой не пойду, но послать какого-нибудь магического слугу, превышающего тебя на голову в магии и в бое, легко. Поэтому план такой: обоснуйся в одной из империй, поступи в университет, попади на запретные материки, а вот там держи ухо востро, потому что именно там твое главное задание. Кто-то последние пару тысяч лет ковыряет нашу портальную сеть именно на этих материках. Раньше мы думали, это местные маги. Потом, когда после глобальной войны, думали на демонов, но отклики другие. Нам даже пришлось полностью обесточить портальную сеть на планете. Но вот беда, недавно от порталов опять пошли отклики. Значит, их кто-то, как минимум, запитал и пытается включить. Кто? Каким образом? Если ты ответишь на эти вопросы, то получишь очень многое. Хотя вряд ли. Все, кто добираются до запретных материков, даже живущие там, ничего не знают. Почему не сам отправляюсь туда? Есть причины. Помощь тебе будет заключаться в следующем. Их историю, культуру по верхам, языки, я в тебя впихну. Но главное, что у них недавно взорвался остров на южной оконечности Зерна. То ли катаклизм природный, то ли взорвалось что-то контрабандное с третьего материка, Пандоры, но население в 500 хуманов погибло. Это был остров Лера Вайншота. У Лера было 3 сыновей. Кар, Яр, Мер. Ты, соответственно, Яр, средний сын. Сейчас там комиссия от всех 3 империй. Разбираются. Ты попадешь порталом в их подземелье. Там ничего опасного нет, тем более, ты будешь вооружен артефактными мечами. Там этих мечей достаточно много, чтобы не привлечь внимание. Побродишь, найдешь безопасное место в течение 3 часов и замри. Сработает первый маяк, который даст выброс магии такой, какой бывает при спонтанной инициации. Наверху много магов, тебя засекут и найдут. Когда найдут, обнаружат у тебя неплохой потенциал, как у перспективного мага, и абсолютную нечитаемость в ментале. Ты ничего не помнишь. При взрыве и последующей спонтанной инициации у тебя стерлись кое-какие воспоминания. Оправдание тому, что ты не все помнишь, есть. С вероятностью в 90% тебя заберут на материк в одну из империй. На острове были небольшие залежи серебра. Через юристов все оформишь и получишь стабильный доход, которого хватит на учебу. Родственников нет, так что, наемник, вперед. Сейчас тебя обработают регулы, и ты отправляешься. Все свои вопросы оставь себе, мне они не интересны. Если понял, кивни. Да, Ярославу хотелось надерзить, отказаться, а что потом? Смерть? Рабство? А может, что-то похуже? И Ярик кивнул. Появились регулы и увели Ярослава из лаборатории. Потом серия микропорталов, и они в другой лаборатории. Там парня долго переодевали, потом начали закачку знаний. Сначала эликсир памяти, потом в голове начали слышаться слова регулов. Лекции были интересными, но постепенно Ярослав уставал. Тогда его взбадривали. Как? Ударами тока. Причем несколько раз подряд. Этикет, вот что было, пожалуй, самым сложным. Все эти поклоны на определенный угол, обращение к вышестоящему, к нижестоящему, к суверену, к вассалу. А в конце выдали, что северные варвары практически никогда не соблюдают этикет, но так как очень хороши в драке, то с ними предпочитают не связываться. Вот зачем было впихивать столько знаний, если они не нужны. Очень помогал шарик. Он запоминал практически сразу все, а потом умудрялся подсказывать. Но Ярослав не ленился, потому что очень не хотел на алтарь. Здесь, правда, были не алтари, а сожжения в честь небесных супругов. У них не было имен, просто небесный отец и небесная мать. Религия была достаточно простой, но были какие-то заморочки с демонологией. Демонологов выявляли и регулярно сжигали. При этом ходили слухи, что во всех трех империях есть свои демонологи. В простонародье их называли колдуны, а всех остальных – магами. Напихали знаний в Ярослава по максимуму. Он несколько раз просил дать хоть что-нибудь из магии, но не дали. Так, поверхностные знания о сборе энергии и запитке артефактов. Потом отвели в оружейную и подобрали мечи. Потом был спарринг с Регулом-мечником. Ну что можно сказать? По прибытию в портал с земли Ярославу жутко повезло. Регул мог двигаться с огромной скоростью, и без магии его было не победить, или без винтовки. Правда, пока они были на равных скоростях, Ярослав Регула гонял за счет огромного багажа знаний с земли второй, но, вот только все Регулы спокойно переходили на сверхскорость. Выдали Ярику еще и кольчугу. Легкая кольчуга, которая, по идее, могла очень многое, но была не заряжена магически и поэтому работала как просто кольчуга. Ножи метательные, целый набор, два кинжала, мешочек драгоценных камней, мешочек местных золотых, мешок путника с одеждой и кучей мелочей. Там же он припрятал пару честно украденных вещей. И вот Ярослав готов. Регулы отвели в портальную. Сет зашел, глянул и кивнул. «Стой спокойно, мне придется тебя отправлять слепым динамическим порталом, поэтому малейшая ошибка, и будет маленький бум. Выживи. Ну, хотя бы 10 лет. Что-то мешает наводке на остров, но сейчас я просто силой продавлю. Времени у тебя будет пара секунд, так что не тормози. Поехали». Глава 27. Последний раз, когда тебе кажется, что это конец пути, тебе просто кажется. Путь бесконечен, потому что это процесс. Путешественник Конюхов. Ярослав появился в подземелье немного неудачно, да и вообще, не так он себе представлял телепорт. Ну, вот совсем не так, просто шагнул, не сделав шага. При выходе портал немного потянуло в сторону, буквально на сантиметры, но Ярику и этого хватило. Его выбросило из портала на большой скорости и впечатало в стену. Переломов не было, но от удара он потерял на пару минут сознание. Когда очнулся, то оказалось, что камень-светляк разбился, и ему придется идти в темноте. Вот почему он не взял второй, почему разбилось именно то, что очень надо. Да, ладно, всего 3 часа подождать. Как же, он даже поднялся и сделал пару шагов, но потом опустился обратно на пол. Зачем? Бродить по темному подземелью, нарваться на какую-нибудь ловушку можно, на тварюку или змею тоже можно, так зачем? Или просто споткнуться и поломать ногу в темноте? Ярослав решил сидеть все отведенное на активацию маяка время на месте. Тем более у него есть такой помощник, как Шарик, а он с ним так и не разобрался. Да и обдумать нужно многое. Вот, например, почему он решил, что Сет ему говорил правду. Почему верил Асе, Кешу, девчонкам и Аркану? Чужие же люди, но он им верил. Так почему? Наивным Ярослава не назовешь, жизнь тоже повидал. Почему он верит не тем? Вернее, почему Ярослав решил, что то, о чем ему говорят, вся правда? Прошлый раз его вроде как отправили за кулоном, но оказалось, что на самом деле его просто должны были выпотрошить на алтаре. Вот там и сработали бы все закладки, чтобы пробить барьер и уничтожить, а может захватить, последний зараженный алтарь демонопоклонников. Да еще через них добраться до архивов бывшего хранителя. Так, так, а вот выживаемость Ярослава была там заложена, неизвестно. Скорее всего, Сету было просто плевать. Да и при смерти Ярика Сет все равно получал то, что хотел. Закладки бы сработали и при его смерти. А его заявка, что он выпотрошил хранителя, то есть он пошел против мироздания и его законов, так получается, что Бог врал ему. Врал насчет метаморфов, возможно, насчет сообщества и богов, тоже, может быть. А если врал в этом, то почему не предположить, что врал и в другом? Это Бог сказал, что его не тронут, когда найдут, а если нет, да и Бог ли? Сильный маг, да. Очень могущественное существо, тоже да. Бог, в теперешнем понимании землянина, нет. Ну не мог Бог врать. Ярослав просто не мог этого принять. Бог не может врать. Все религии, которые он знал, говорили об этом, или нет, а как же древние боги Эллады, Алаки, а, так он совсем запутается, ну, по возможностям Сет да, бог, а вот по моральным принципам, принятых на земле, нет, может Ярик что-то сделать, чтобы избежать встречи с местными магами, нет, но можно придумать легенду, еще одну, а не про сына местной шишки, на случай если все пойдет по плохому сценарию, а если все, что он говорил про эту планету неправда, зачем это Сету, а хрен его знает, слишком мало информации, тогда любая легенда будет неправдоподобна, и что ему остается, только ждать и надеяться, что все получится, а при шухере импровизировать, пока парень не мог ничего изменить, как же задолбало идти на поводу у других, хотя, ведь Ярослав очень удачный эксперимент, по словам Сета, так Сет сказал Харусу, а другому богу он вряд ли смог бы соврать, тот бы его сразу раскусил, ведь там тысячелетия опыта, вот от этого и надо отталкиваться, но вот все последующее после его разговора с Харусом, могло быть враньем или игрой, да и не договорить Сет мог, так, теперь Шарик, пришло ощущение очень слабого отклика, как будто кто-то во сне что-то буркнул и уснул снова, Шарик, нет отклика, Шарик, друг, нет отклика. Писец, и что произошло, что теперь делать, попробовал энергетическое зрение, рядом ничего не было, а если на мечи посмотреть, ведь они намагничены, есть, светятся искорки, Ярослав постарался успокоиться, магия не пропала, просто что-то произошло с шариком, надо ждать, все наладится, прошлый раз с этим долбанным богом он вообще пару дней не мог разговаривать, даже с людьми, надо успокоиться и ждать, желая геморроя и всего, что только существует унизительного в жизни, для Сета. Прошло 3 часа, и маяк сработал. Ярослава выгнуло дугой, но прошло все относительно быстро. Правда, сознание Ярик потерял опять, хотя Сет говорил, что этого не будет. Опять соврал, или что-то и тут пошло не так. Парень как будто попал под разряд тока. Через пару минут молодой будущий маг пришел в себя, но продолжал лежать. Ярик стал прислушиваться к себе. Ну, где изменения? Ведь он теперь инициированный маг, слух, тот же, то есть, ни хрена не изменилось, ощущение, зрение, да ничего не изменилось, хотя, появилось какое-то дополнительное ощущение, вроде ветерка, только ощущался этот ветерок не кожей, а, душой, Ярослав думал, что маги появятся в течение пары часов максимум, но прошло сначала 2, потом 6 часов, никто не появился, главное было то, что Ярослав не слышал даже шорохов. Значит, если и велись работы, то где-то далеко. Звуки в подземелье ведь должны расходиться сильно, или нет? Ярик ни разу не был в катакомбах и не знал, что от них ждать. Придется вставать и куда-то идти. Еды и воды у него самый минимум. Регулы этого-то не давали. Эту плитку и фляжку, которые лежали на дне мешка, он просто украл. Тогда это ему показалось верным, хоть так нагадить Сету и регулам. Хотя псобловцы объясняли ему, что все, что выделяется, опасно, что надо продержаться всего 3 часа, что у него не будет объяснения, откуда взялась еда, но молодость упряма и Ярослав спрятал плитку, а затем и фляжку в мешок на дно, теперь они пригодятся. Ярослав достал плитку чего-то сладкого и откусил, похоже на прессованные плитки фруктов и орехов с земли, такие наборы были в легионе, только там, на земле, все запаивалось в фольгу, а здесь была какая-то вощеная бумага, а вот во фляжке оказался неизвестный, слегка алкогольный, но жутко бодрящий напиток. Ярик допил его весь и доел все до крошки. Он помнил, что на фляге был выбит знак Сета, поэтому с сожалением выбросил ее. Вдруг он все же на острове, и его найдут местные маги, а тут знак Сета, здесь вроде единобожие, так что никаких Сетов. Итак, в путь, неизвестно, сколько ему бродить по этим подземельям, но выход он найдет. Через 5 часов плутания с черепашьей скоростью Ярослав уже не был так уверен. Приходилось двигаться очень медленно. Во-первых, в темноте не набегаешься. Во-вторых, приходилось насиловать себя. Вот не хотел он никуда идти. Хотел, чтобы его нашли. Потом появились мудрый всепрощающий учитель, мегасила и пара эльфиек. Сука, почему его бьют? Берут в плен, пытаются принести в жертву, обманывают и накалывают все, кому не лень. Ярослав поклялся сам себе, что так больше не будет. Не будет он больше верить никому. Ну, во всяком случае, он постарается, чтобы так больше не произошло. Потом он пополз на полусогнутых с еще большей осторожностью, потому что уже через 50 метров пошли какие-то аномалии, А кроме того, в темноте не разбегаешься. Коридоры ветвились просто умопомрачительно. Даже вверх и вниз уходили пандусы. Была куча от норков, комнаток, ниш, проходов и щелей. Ярослав засекал аномалии легко благодаря энергетическому зрению, но вот пройти мимо не всегда получалось. Некоторые аномалии перекрывали весь проход, и тогда приходилось возвращаться, чтобы искать обход или иной путь. Проходить через аномалии он не рисковал. Благодаря внутреннему чувству ориентировки Ярослав старался двигаться в одном направлении. Вот только, иногда получалось, иногда нет. Даже уровень подземелья, на котором Ярослав находился сейчас, он уже не мог определить. Он несколько десятков раз переходил с уровня на уровень, но, вроде бы, спускался. Коридоры были бесконечны, а потом еще пошли тупички и комнаты без дверей. В одной из тупиковых комнат он обнаружил маленькую чашу, находящуюся на полу, и бьющий из нее фонтанчик. Ярослав долго не решался попробовать воду, но потом увидел еле видные зеленые искорки в воде, дунгары. Они светились зеленым. Он помнил, что зеленый связан с жизнью и решил напиться. Даже если там какие-нибудь бактерии или паразиты, то его укрепленный магией организм должен справиться, а без воды ему не выбраться никак. Вода подняла настроение, но собственная глупость по выкидыванию фляги опять его опустила. Ведь мог выкинуть перед встречей с чужими людьми флягу, а не сразу. Потом еще пару раз в каких-то комнатах он находил чаши с фонтанчиками, только вот искры там были другого цвета, и Ярослав не решился там пить. В первой комнате искры были серые, а вот во второй почему-то синие. Серые он не смог определить, но определенно что-то плохое для организма. А вот синие, это ведь вода, ну, по идее, или воздух. Вот что должны обозначать синие искры в воде, был бы хотя бы свет, а то ведь проклятая темнота. Да, магическое зрение спасало, но мозг хотел привычных света и зрения. Не знал Ярослав, что обозначают разного цвета искры в воде и даже не предполагал. Теперь он поклялся выучить о магии все, что сможет, лишь бы выбраться. Аномалии попадались с самыми разными искрами, значит, на основе разных магических энергий. Правда, божественных энергий Ярослав ни разу не встретил. Уж божественную энергию он по цвету запомнил навсегда. Правда, попадались аномалии бурого цвета, пока ему не встречавшиеся, но такие он обходил особенно осторожно. Еще попались камень, заполненный коричневыми искрами, и обрывок веревки, фонящий голубыми искрами. Что это значит, Ярик не знал, но на всякий случай захватил с собой оба предмета. Потом Ярослав нашел костяк. Это были останки какого-то древнего трупа, причем сгнившего очень давно. Хуман, судя по всему, был очень прилично одет и увешан кучей артефактов. Ярослав сначала даже подумал, что это очередная аномалия, но искры были разных цветов и какие-то тусклые. Как же, ему не хватало света. Ярик несколько раз порывался попробовать то, что он видит, на ощупь, но долго не решался. Потом решился, но с предосторожностями. Сначала кинул камень, звук был какой-то глухой и странный. Потом Ярослав вспомнил, что его мечи должны частично защищать от атакующей магии. Тогда он привязал к рукояти меча веревку и закинул меч на странную аномалию. Отзвук был, как будто там было что-то железное. Звякнуло, но явно небольшое. Так, звякнуло, но не сильно. Вот как это место осмотреть без риска. Искры не изменились после попадания к ним меча. О чем это говорит? Да хрен его знает о чем. Если бы Ярик хоть что-то понимал в магии. Ладно, надо что-то решать. Ярослав медленно подполз и кончиками пальцев коснулся сосредоточения искр. Ощущения были странные. Сначала подумал о бумаге, мотом о мусорке, потом о древесине. Тут еще запах, легкий запах разложения на кончиках пальцев, который он отдернул и понюхал. Этот запах наемник после четвертого континента Земли 2 не спутал бы ни с чем. Там трупов, превратившихся в мумии, было море в северной пустыне. Вывод, труп, но старый. А так как тут очень сухо и холодно, то, скорее всего, мумия. Как ни противно, но Ярослав начал обшаривать мертвеца. Что-то вроде рубахи, с блимбами круглых металлических пластин. Штаны кожаные. Это что за хрень? Кинжал, судя по размеру и остроте. Зараза, хоть не порезался, и то хлеб. На кожаных шнурках какие-то предметы на шее. Режем и забираем. Их много. Кошель кожаный, с чем-то внутри. Что-то вроде мягких сапог на ногах. В правом сапоге, завернутая в почти рассыпавшуюся материю, предмет. Небольшой, меч на поясе. Маленький, похоже, кулачковый щит. Все, нет, руки. Вы когда-нибудь обыскивали мумию? пытаясь разжать ей пальцы, в темноте и на ощупь, склизкая пыль от плоти, кости приходится ломать, они хрустят не по-детски, до мурашек в позвоночнике, сухая плоть как старая бумага, но при этом скользкая, подкатила рвота, но Ярослав справился, в левой руке, ура, был камень-светляк, не такой, какой Ярик разбил при перемещении, но остаточный фон очень похож, значит конец темноте, только надо вспомнить, что там говорили регулы про зарядку, кажется так, эфир, он везде, если планета в потоке, то нет разницы, где именно на планете ты находишься, уровень эфира везде одинаков, но, ни одна магема или предмет не зарядится сами, если это не артефакт с самозарядкой, только при помощи мага, есть места, в которых поток легче преобразуется, это так называемые места силы, разница в двух вещах, в способности накапливать энергию эфира человеком и в способности отдельных личностей работать с эфиром, если первое завязано на физиологию и строение организмов, причем не только живых, но и неживых, то второе напрямую связано с фантазией и контролем, да, именно фантазией и контролем. Во-первых, надо представить энергию, вернее, визуализировать этот процесс. Ну, как объяснить? Представьте три кружки, расположенные в углах треугольника. Причем, треугольник равнобедренный. Надо представить, что сначала наполняется правая нижняя кружка наполовину, потом левая нижняя на две трети, потом верхняя на треть. При этом одна кружка расположена внутри тебя, вторая снаружи тебя, а третья в артефакте света. Регулы говорили, что форма, кружка, мензурка, кувшин, не важна, но хуманы обычно используют что-то знакомое, главное, наполненность. Причем, ты можешь все это представлять последовательно или одной картинкой, неважно. Когда мозг представил стабильную картинку, создается канал, перерабатывающий эфир из нейтрального в тот, что тебе нужен, пропуская этот поток через тебя и изменяя эфир твоим, ну, скажем, магическим ядром, вернее, считается, что преобразуется нейтральный эфир в тот, к которому ты предрасположен, но регулы объяснили, что разницы нет и это все в твоем мозгу. Любой маг может преобразовывать эфир в любой тип энергии, но психологически имеет к чему-то предрасположенность. А когда это делается постоянно, то закрепляется в мозгу. Короче, вся фишка в мозгах. Есть хуманы и нехуманы, которые даже школы магии строят на жестах. И ничего, получается. Просто они не понимают, что все в мозгах, и жест связан с мозгом. Человек – это преобразователь энергии и закрепитель ее в определенной форме. Все, вспомнил Ярослав, а теперь – практика. Надо пробовать напитать светляк. Пробовали не думать о белой обезьяне, вернее, что не чешется спина, когда она чешется. Тут получилось с точностью наоборот. Вроде бы простая ведь вещь, но у Ярика вся картинка никак не держалась. Кружки – легко. Наполненность – представил темный сок, расстояние и положение, тоже легко, а вот вместе не получалось, 2 часа, долбанных 2 часа недалеко от трупа, с усиливающейся жаждой и голодом, с растущим раздражением, получилось на последних крупицах воли, это когда говоришь себе, что еще пару раз попробуешь и бросишь, но сам не веришь в успех, после говоришь, что до круглого счета еще 3 раза, а потом что круглый счет, это 10 или 100 и надо до него добить, но получилось. 543-й раз, но ведь вашу маму грубым образом, у него получилось. Светляк сначала замерцал, потом налился светом и засветил, как приличный фонарик. Ура! Ярослав стал магом. Осталось стать богом, набить морду сету и свалить куда-нибудь. Вам когда-нибудь в незнакомом помещении включали свет внезапно? Вот и Ярославу это пришлось испытать впервые. Труп, ну, так, нормальный высохший труп, со сломанными пальцами. Ярик чуть опять не блеванул, представив, что пару часов назад он жадно шмонал этот труп, ломал пальцы, чтобы забрать светляк. Вроде бы, после 4-го континента Земли Ярослава запахами и кишками, вывалившимися из трупов, не удивить. Тем более, просто трупом, а вот на тебе. Хотя, может это от появления шарика эмоций? Нет, в глубине души Ярослав понимал, что просто сыканул, увидев труп при свете. Но даже себе надо всегда находить оправдание, почему ты не сделал правильно и поступил как дерьмо. Короче, тут нет психологов и надо просто бороться до конца, а главное, даже тогда, когда очень страшно. Просто надо знать, что страх – это неправда, хотя бы глубоко внутри себя, а может и правда, но главное в это не верить. Труп был высохшим и очень старым. Ярослав присел и стал разбираться с тем, что он снял с трупа в темноте. Меч, судя по цвету, какая-то многослойная хрень. Как определил, разводы по клинку, дорогая и пафосная, непривычная фигня. Придется засунуть в мешок, значит, режек зачетный, один. Шнурки с шеи, офигеть. В темноте и на ощупь он даже не определил, что это 8 драгоценных камней в какой-то оплетке. Похоже на металлическую паутину. Блин, 8 камней, каждый из которых пару сантиметров в диаметре. Изумруд. Ну конечно, зеленые искры и не слабо так, не понял. Только что эти искорки почти не были видны. А так, ага, если странная паутина касается тела, то искры прямо прут, а если не касается тела, то не видны почти. Топаз, синие искры, синие, вот что это значит, агат, почему-то голубые искры, сапфир, какие, охренеть, синий сапфир и коричневые искры, остальные камни, кроме одного, Ярослав не опознал, хотя их было еще 4, один опознанный был алмазом, и цвет искр был белый. Господи, если ты есть, кроме козла Сета, ну почему ничего не понятно, хоть бы раз было просто и понятно, этого убить, этого спасти, получить награду, а еще Сета раком поставить, ну, бонусом, так, камни на шею прямо на шнурках, ну, а куда их еще, труп носил на шее, пусть и у Ярослава повисят, кинжал, тоже в разводах, значит дорогой, щит, обычный, вроде да, только внутри щита маленький камешек с голубыми искрами, взять в руку щит, а во, Ярика закрыла полусфера, разойдясь от щита и увеличив площадь в несколько раз, такой вполне приличный щит, очень похож на греческий круглый пехотный щит, и крепление на цепочке с крюком, на пояс, что ли, крепится, остался кошель и непонятная пластина, пластина, искорок нет, камней нет, гравировка странная, выемка, куда-то вставлять, пока, в карман, кошель кожаный, на шнуровке, тяжелый, килограмма 4-5, открываем, золотые монетки, только странные, вот если золотую бусину, грамм 10, ударить молотком с оттиском, что будет, правильно, маленькая блимба с оттиском либо его частью, оттиск, пытались изобразить чей-то профиль, мужик в профиль, все такие, вроде, все, непривычная круглая монета, а какая-то непонятной формы хрень, но из золота, во всяком случае, очень похоже на золото, не так уж часто Ярослав имел дело с золотом в прошлой жизни, вот такими странными монетками был наполнен кошель наполовину, внутри еще один кошель, в нем те же монетки, только серебряные, поменьше, штук 100, и маленький мешочек, внутри, камни, никогда Ярослав таких не видел, темные, почти черные, никаких искорок, при этом ощущения неприятные от камней на ладони, навскидку, штук 30 камней, обратно в мешочек, все, Ярик оглянулся и посмотрел на труп при свете, а во, разница в информации от осмотра и ощупывания была большой, во-первых, мужик был ранен, причем сильно, вообще непонятно, как он при этом двигался, у тушки была вспорота где-то треть груди, дырка на спине, дырка на ноге и правой руке, плюс несколько порезов в области живота, хорошо мужик побегал, причем крови или остатков под ним не было, это как, мертвый шел, или без крови, во-вторых он шел целенаправленно к закутку в коридоре, в-третьих, по-видимому, упал мертвец перед входом, но продолжал ползти, зачем, имеем расклад, мужик ранен, сильно, убегает, но рвется к неприметной маленькой комнате в коридоре, долг, может быть, помощь, тоже может быть, тайник, где можно отсидеться и получить помощь, тоже вероятно, а вообще может быть все, что угодно с этими долбанными магами, зашел в комнату, ничего, осмотрел очень тщательно, ничего, ни искорок, ни знаков, ни выпуклостей, вообще ничего, абсолютно цельная плита, причем, вроде, каменная, в центре выпуклость, размером в две ладони, выпирающая над полом на пару сантиметров, обманули суки, приложил ладонь, никаких изменений, капнул кровью из прокушенного пальца, ноль, ладно, пометим вход, нафига, труп пометит, идем дальше по этим долбанным коридорам, с артефактом света двигалось по подземелью быстрее и интереснее, Ярослав по-прежнему старался обходить аномалии, но часть этих аномалий стала понятна, где-то аномалии, это что-то вставленное в стену и замазанное раствором, где-то, явно рукотворное в полу или на потолке, но вот часть была вообще непонятна, ни по логике, ни по выполнению, этих было мало, где-то пятая часть от всех, но именно их приходилось обходить, кстати, именно эти аномалии были бурого цвета в истинном зрении, благо, коридоров было очень много и, по ощущениям Ярослава, Он шел километры, потом переходил с этажа на этаж несколько раз. Просто понижение или повышение коридора, никаких лестниц. Ярослав все шел и шел. Пару раз ему начинало казаться, что это какой-то лабиринт без выхода, но, по ощущениям, он прошел уже пару десятков километров. Правда, не по прямой, но все же, тот остров, на который его собирался отправить Сет, должен быть значительно меньше. Значительно. Что же пошло не так? Через время Ярослав попал в коридор без ответвления и, самое главное, без ловушек. Сначала шел очень осторожно, опасаясь ловушек уже не магических. Но это был просто широкий коридор, метров 300 длиной, в конце которого была массивная дверь, без замка, без замочной скважины, без малейшего намека, как эту чертову дверь открыть. Ярослав облазил ее всю, осмотрел окружающие стены, нажал на все возможные камни и выступы, и ничего, осмотрел в магическом зрении, ничегошеньки. От усталости и разочарования Ярослав присел на пол и оперся спиной о дверь. Что делать? Дверь ему попалась впервые, но он понимал, что если ее не вскроет, то придется возвращаться. А если и там, в конце пути, будет похожая дверь, если бы он владел магией. Ярослав достал шнурки с камнями и стал их перебирать. Интересно, зачем столько камней нес тот мертвый человек? Когда Ярик взял в руку алмаз, тот вдруг полыхнул белой вспышкой, и дверь, на которую Ярослав опирался спиной, дрогнула. Парень, по вбитой в подкорку инструкторами программе, сразу откатился в сторону, вскочил на ноги и выхватил из заплечных ножен мечи. Дверь рывками, как будто не открывалась тысячи лет, стала втягиваться в потолок коридора. За ней была небольшая круглая площадка с балюстрадой по окружности. Площадка располагалась на склоне горы над огромным городом, расположенным внизу, у подножия. Город стоял по берегам бухты, в которую накатывались волны моря. В центре площадки на небольшом камне сидела девушка. Так, во всяком случае, Ярославу сначала показалось. Он аккуратно зашел на площадку и по кругу обошел статую. То, что это статуя, он понял буквально на втором шаге. Но как выполнено? При каждом шаге по кругу ее лицо менялось, но Ярику было не до этого. Вокруг на постаментах стояли еще статуи, но более грубые. Они были просто статуями, а девушка была как живая. Но не это было главным. Главное было то, что Ярослав увидел между статуй. Он впился взглядом в город у подножия, который было хорошо видно в промежутке между статуями. Вернее, в мешанину искр магических потоков, накрывающих этот полуразрушенный город. Ярик узнал этот древний город. Да, Ярослав все-таки попал на Закиру. Только это не Зерон, материк империи, а Пандора, материк аномалии и место, где выживаемость даже в командах не выше 40%. Узнал Ярик город, потому что регулы показывали столицу самого сильного государства Пандоры на картинке. И это была она, легендарная Эльгера, столица одноименного государства Эльгер. Место, куда так и не смогла пройти ни одна из команд искателей ни одного государства. Просто не дошли. А может, и дошли, но не вернулся из них никто. Порталы сюда не могли пробить из-за магических аномалий, перепадов энергии и повышенного энергетического фона. Количество мутировавших животных, а главное, разумных, подвергнутых мутациям, на этом материке было огромным. Да и гильберцы славились своими химерами, которых они выпускали вокруг городов. И вот, в центре этого места, без привычного автоматического оружия, без знаний, без магии, он, дебил, поверивший Богу. «Чтоб ты издох, Сет, чтоб ты...» «Стоп, не поможет». Ярослав повернулся к статуе и вдруг увидел надпись вдоль постамента. «Номера, справедливая мстительница». Ярик подумал, что вот такой богине он бы помолился. Если она есть, конечно. Потом вспомнил объяснение Сета про веру и энергию, передаваемую непосредственно Богу при прямом обращении. Ярослав решил, что хуже не будет, и решительно подошел к статуе. Перед ней была небольшая чаша для жертвоприношений. Ярик достал трофейный кинжал, полоснул по ладони и начал сцеживать кровь в чашу. «Помоги мне выжить и отомстить, богиня. Мой враг, бог Сет, молю о справедливой мести. Если тебе что-то нужно от меня, я выполню, клянусь». Почему он так поступил, Ярослав и сам не понял, но поступил он правильно. Правда, пока он об этом не знал. Эпилог. Несколько сотен лет назад истинные боги мира проморгали атаку пришлых торговцев. Расслабились. Вернее, боги просмотрели, а аватары допустили. Аватары умерли мгновенно, причем у всех богов. Это была не атака, а прорыв. Бог со способностями вероятностного чтения давно предсказывал опасность. Поэтому боги заперлись в древней цитадели, но своих аватаров накачали энергией по маковку. Все боги отправили аватаров для того, чтобы все видеть и, если надо, вмешаться мгновенно. Эта цитадель была не их строением. Это построили какие-то другие существа, но боги приспособили ее для своих нужд. В цитадель был только один вход, поэтому ее легко было защищать. Сама она находилась в каком-то особом пространстве, где не было ничего, а особенно, энергии. Боги забыли одну маленькую опасность – энергия. Приток энергии приходил тоже через вход. Никто не мог предположить, что пришлые торговцы смогут не просто запечатать цитадель, но и перекрыть приток энергии. Но и это со временем можно было решить. Главное, эти дебилы-торговцы попытались подчинить тропы, а в результате пробили канал на более глубинные слои хаоса, куда ухнула вся энергия. Перепад давления, как при прорыве шара. После пробития канала на более глубинные слои хаоса, из цитадели откачало всю энергию через аватаров. Все боги пытались запечатать прорыв. Это удалось, хотя потери были катастрофическими. Нет, что-то у богов осталось, но самый мизер. Потому что атака была через аватаров даже на самих богов. Все, что было на них, включая ауры, было откачано. У всех богов оставался посмертный выхлоп, но, даже вкачав его в себя, они что-то потеряли, пока подпитывали системы цитадели. Многое подпитывали правильно, а многое, не разобравшись и пытаясь пробиться обратно на планету. Просто паника. Боги, они тоже живые. Что все это не просто башки торговцы, а спланированная атака сообщества богов, поняли потом. Была такая мерзкая организация, подминающая миры и заставляющая их жить по своим правилам. Кто ж знал, пришлые торговцы вроде как тоже были богами, но занимались, по мнению местных богов, непотребством. Да и слабы они были, так показалось при знакомстве. Но они нашли, чем заинтересовать местных магов и спровоцировали глобальную войну. А потом подставили местных богов под атаку демонов из глубин хаоса, одновременно убив всех аватаров, а после запечатав цитадель. С демонами из домена Леви боги общались, но пришли другие, дикие, с которыми никто дел раньше не имел, и пришлось богам спрятаться в цитадель, самое защищенное место на планете. Но боги просчитались. В этом и был план пришлых торговцев – загнать богов в цитадель. Одной из функций кристалла, через который они пытались захватить власть над тропами, была функция разобщенной магимы. Через связь аватаров зараженная энергия достигла цитадели и там осталась. А когда вся энергия ушла из цитадели, включилась магима заклятия и запечатала вход в убежище. Там запечатала всех богов, отрезав от энергии, и оставила в цитадели навсегда. Главным у напавших был какой-то мелкий божок Хрос, а помощником у него был Сет. Да и под шумок, пока боги скрылись в защищенном месте, эти башки закрыли их убежище чем-то непробиваемым изнутри, после чего сами свалили с планеты, потому что включилась автоматическая защита. Или в другом порядке, но они ушли с планеты и не смогли вернуться. Правда, поздно включилась защита. Демоны успели сожрать пандорцев. Явно башки воспользовались не своими силами, а каким-то артефактом. Так боги остались внутри цитадели, а последователи – снаружи. Внутрь не проникала никакая энергия местных. Боги стали хереть и впадать в спячку, пока не заснули все. Последней заснула Намира Кибела. И вот она, богиня мести Кибела, вдруг очнулась. Появилась энергия. Импульс был слабым, но очень необычным. Человек просил мести их врагу. Причем, обращался не по имени Намира, а по сути воплощения, к ее персональной статуе, которая связана не с цитаделью, а с ней самой. Именно к ее центру направилась энергия, пробив барьер. Значит, именно с той планеты Зероны, откуда пришли в цитадель все боги, этот поток, да так искренне обратился неизвестный, да и с такой мощью, что это пробило все барьеры. Он дал ей микроскопический канал силы, причем постоянный, потому что его ненависть была постоянной. Странно, но кто-то его достал так, что ненависть и жажда мести стали целью. Энергия проходила сквозь изолирующий барьер, не замечая его. Кто же там такой необычный? И кто вызывает такую ненависть? Сет. Эта тварь, выбраться и отомстить. Шанс,